частью этой мощной, безудержной, грохочущей, разыгравшейся стихии, привязывал себя канатом к борту судна, чтобы не смыло волной. И ощущение беспредельной, грозной, могучей силы, бушующей в природе, передавалось мне. Когда видишь, как волна с десятиэтажный дом надвигается на тебя, и корабль вместе с тобой взмывает на гребень этой волны и падает с гребня в пропасть. Тебя поднимает, возносит к небу, бросает, окатывает тебя эта встречная волна с головы до ног. Набираешь воздуха в грудь, и какие-то мгновения ты под водой. И когда тебя бросает из одной стихии водной в другую, в воздушную, вверх, какое же это божественное ощущение! Такое омовение души происходит, будто всякий раз ты заново рождаешься, и с каждой волной становишься сильнее. И все по-разному каждый раз. Килевая качка, бортовая качка и ветер в полной силе. Много там открывалось запредельной красоты, никогда не повторяющейся, иногда мрачной, иногда светлой, кроткой, но всегда новой. Солнце сильное, ветер, волна. И волна, целая водяная огромная гора, бьет о борт, а верхушку ее срывает ветром, швыряет на палубу. И миллиарды жемчужин, светящихся, сияющих, всю палубу осыпают, вся она в жемчугах сияет. И все это перекатывается, движется, качается, переливается. И опять корабль взлетает, и опять верхушка новой волны сорвалась, обрушилась на палубу и ба-бах! Рассыпалось все, раскатилось. Все — огромная дышащая стихия, грозная, прекрасная. Все в сиянии солнца и брызг. Я просто по-мальчишески обалдевал от этого. Такой это был великий восторг. И велико было благоговение перед стихией, почтение красоте ее и силе. Ни с чем это не сравнимо. Или выходишь вечером на палубу в штиль. Все совсем другое уже, другая совсем красота вокруг. Длинная светящаяся дорожка, похожая на лунную, тянется от винта и уходит за горизонт в небо. Планктон в ночи светится, поднимается винтом и фосфорисцирует. И когда это при полной луне, смотреть на такую красоту можно бесконечно. Не случайно, видно, человека тянет к природным стихиям, к огромной воде, к большому огню. Я вообще фантастически влюбляюсь в то, к чему прикасаюсь. А тут, на судне, все было дорого, к этому лежала душа. Начав с машинного отделения, я, надо сказать, сделал очень быстро корабельную карьеру. Через год из машинного отделения перешел в электрики и вахту стоял уже в ЦПУ. Это центральный пост управления, где много света, приборов и где мало шума. И мне предрекали большое будущее, связанное с морем, флотом. У меня на руках вскоре было направление в высшее мореходное училище. Но тут случилось несчастье. В Охотском море мы попали в десятибальный шторм. Большое было обледенение. Много ребят, моих товарищей, тогда погибло. Очень много. 70 с лишним человек легли на дно. Навсегда. Обледенение — это страшная штука. Волна, захлестывающая палубу, тут же застывает. Синера уходили кверху килем.